В Зельдвилле существовала мастерская, где выделывали гребни. Делались они из отличного прозрачного рога, на котором искусные подмастерья протравливали каждый по своему вкусу превосходные красновато-бурые волнистые узоры под черепаху. Обычно хозяева мастерской менялись через каждые 5-6 лет, не менялись только царившие в ней порядки. Летом, когда подмастерья охотно уходили странствовать по белу свету, и ими нужно было дорожить, с ними обращались вежливо, их хорошо оплачивали и сытно кормили. Зимой же, когда они искали крова и было из кого выбирать, им приходилось туго. Надо было гнуть спину и делать гребни без устали за ничтожную плату. Изо дня в день хозяйка ставила на стол миску с кислой капустой, а хозяин объявлял: «Это рыба». Если же кто-нибудь из подмастерьев осмеливался сказать: «Прошу прощения, это кислая капуста», он немедленно получал расчет и должен был в лютую стужу идти, куда глаза глядят. Но как только поля начинали зеленеть и дороги просыхать, подмастерья говорили: «А все-таки это кислая капуста», и собирались в путь. И хотя хозяйка поспешно подбрасывала к капусте ветчины, а хозяин говорил: «Ей-ей, я думал, это рыба, а это, оказывается, ветчина», парней все же тянуло вдаль, потому что им приходилось спать втроем на двуспальной кровати, и за долгую зиму им до смерти надоедало пинать друг друга во сне и выстуживать себе бока. Но вот однажды откуда-то из саксонских земель явился степенный и покладистый подмастерье. Он приноравливался ко всему, работал как вол и в конце концов стал как бы неизменной принадлежностью мастерской. Иобст, а именно так звали нашего героя, вытягивался в кровати как можно ровнее и неизменно зимой и летом удерживал место у стены. Он с готовностью принимал кислую капусту за рыбу, а весной скромно благодарил за кусочек ветчины. Он одинаково откладывал как маленький заработок, так и более значительный. Ничего не тратил и только копил. Спать он ложился с петухами, если только не было спешной работы, над которой он мог за сверхсрочную плату сидеть ночь напролет. В воскресенье он также трудился далеко за полдень, даже в чудеснейшую погоду. Если же он решал прогуляться, то тщательно наряжался в течение часа или двух, брал свою тросточку и чинно шествовал за городские ворота. Здесь он подолгу торчал со смиренным и скучающим видом и вел нудные разговоры с такими же праздными людьми, тоже не знавшими, куда деваться. Вместе с ними он охотно останавливался перед строящимся домом, недавно засеянным полем, яблоней, которую буря разломила пополам, или перед новой бумагопредильней, и усердно разглагольствовал обо всех этих предметах, об их необходимости и стоимости, о видах на урожай и о состоянии посевов, словом, обо всем том, в чем ни черта не смыслил. В этих разговорах он коротал время самым, по его понятиям, дешевым и занимательным образом. При таком непритязательном, кротком и степенном нраве ему, однако, не была чужда легкая затаенная ирония. Казалось, он втихомолку забавляется легкомыслием и суетностью света. Иногда он строил такое умное лицо, в особенности, когда с деловым видом вел свои воскресные разговоры, что легко можно было вообразить, будто в его уме зреют глубокие замыслы, по сравнению с которыми все, что предпринимали, строили и создавали другие, должно было казаться детской игрой. Великий план, владевший Иобстом днем и ночью, план, который был его тайной путеводной звездой, состоял в том, чтобы непрестанно копить заработанные деньги, покуда их не хватит на приобретение гребеночной мастерской в тот вожделенный день, когда она снова будет продаваться. Таким образом, он в свой черед станет хозяином и самостоятельным мастером. Так жил он в Зельдвиле год за годом и умножал свое тайное сокровище, спрятанное под плитой каменного пола его каморки. Еще ни один портной не мог похвастать, что заработал на нем хотя бы грош, ведь праздничный сюртук, в котором он приехал, имел точно такой же вид, что и когда-то. Еще ни один сапожник не получил с него ни пфенига, потому что еще не сносили с подошвы на сапогах, привешенных к его дорожной котомке в день приезда. Дело в том, что в году всего 52 воскресенья, и только половину из них Иобст отметил небольшой прогулкой. Когда в мастерскую приходили торговки с вишнями, сливами или грушами, и другие рабочие удовлетворяли свои прихоти, в нем тоже пробуждалась тысяча и одна прихоть, и успокаивал он их тем, что с величайшим вниманием участвовал во всех переговорах, поглаживал и ощупывал красивые вишни и сливы, и, в конце концов, радуясь своей выдержке, милостиво отпускал смущенных женщин, принимавших его за лучшего из покупателей. С радостным удовлетворением смотрел он, как его товарищи ели купленные яблоки, и подавал множество полезных советов, как их печь или чистить. Но если никому от него и не перепадало ни гроша, зато никто никогда не слыхал от него грубого слова, несправедливого подозрения, ни на кого он не смотрел косо. Напротив, он старательнейшим образом избегал всяких ссор и не обижался, когда окружающие позволяли себе подтрунивать над ним. Как-то раз ему в течение многих недель довелось быть единственным подмастерьем у хозяина. В этом безмятежном спокойствии он чувствовал себя так же хорошо, как рыба в воде. Особенно его тешило ночное раздолье в кровати. И он весьма разумно пользовался этим прекрасным временем, стараясь заранее вознаградить себя за неминуемые неудобства в будущем. Он словно утраивал свою особу, то и дело меняя положение, с наслаждением закутывался в одеяло или ложился поперек кровати, а иной раз в простодушной радости кувыркался по ней. Но вот однажды, когда он еще засветло улегся в постель, неожиданно появился пришлый подмастерье, которого хозяйка направила в каморку. Иобст тихонько повздыхал и покорился своей участи, ожидая ночью пинков и обычного спора из-за одеяла. Однако вновь прибывший, хоть он и был из Баварии, вежливо поздоровался, бесшумно улегся на другом краю постели и в течение всей ночи вел себя так же мирно и учтиво, как сам Иобст, ничем ему не досаждая. Утром он стал рассматривать своего удивительного сотоварища по кровати самым внимательным образом и убедился, что тот тоже не первой молодости. Новый подмастерье, в свою очередь, вежливо осведомился у Иобста о здешних порядках и условиях жизни примерно так, как сделал бы это он сам. Как только Иобст это заметил, он замкнулся в себе и стал обходить молчанием самые простые вещи, словно какую-то великую тайну, но при этом все время старался разгадать тайну баварца. А что у того была своя тайна, это Иобст чуял безошибочно. По прошествии нескольких часов каждый из двух знал, что другой не более и не менее, как его подлинный двойник. Так как баварец Фридолин несколько раз за день бегал в каморку и с чем-то возился, то Иобст, улучив свободную минуту, когда сотоварищ сидел за работой, тоже ускользнул и мигом осмотрел пожитки Фридолина. Но он не открыл почти ничего такого, чего не имелось бы у него самого. Он невольно взглянул на пол и скоро заметил, что одну из плит, судя по всему, недавно поднимали. И действительно, под ней оказались деньги, завернутые в половину старого носового платка, обмотанную нитками. Клад был почти такой же увесистый, как и его собственный, с той лишь разницей, что сбережения Иобста хранились в завязанном носке. Весь трясясь, он опять вставил кирпичную плиту на место, стремглав сбежал он вниз в мастерскую и принялся за работу так ретиво, словно требовалось обеспечить гребенками весь свет. Баварец же работал так, словно нужно было, кроме того, причесать еще и небеса. Не прошло и недели, как появился еще один подмастерье – Дитрих, родом из Швабии. Они собирались поставить бедного маленького шваба, по всей вероятности сущего бездельника, лицом к лицу со своими добродетелями, хорошенько его потрепать, подобно двум львам, забавляющимся с мартышкой. Но как описать их удивление, когда шваб повел себя точно так же, как они сами? Они поместили шваба на середину кровати, и тот сразу же выказал себя равным им по выдержке. Он лежал прямо и спокойно, как спичка, так что между подмастерьями еще оставалось немного места. Положение становилось серьезным. Дружеское общение между двумя из них стало невозможным. Каждый усердно старался кротостью и терпением выжить остальных как из кровати, так и из дома. Когда мастер заметил, что эти три чудака готовы сносить все, лишь бы сохранить место, он сбавил им плату и стал хуже кормить, а они работали еще прилежнее. Так что хозяин, получив тем самым возможность пустить в оборот большие запасы дешевого товара, загребал теперь большие деньги. Глупые подмастерья день и ночь выбивались из сил в темной мастерской. Шваб Дитрих был самый младший, и ему не хватало сбережений, так как он еще слишком недавно начал свои странствования, поэтому он замыслил влюбиться и посвататься к одной особе, которая имела приблизительно столько же денег, сколько хранили под плитами пола баварец и саксонец. Без особого труда он проник в ее дом, а жила она в том же переулке. Предварительно он выведал из степенных бесед со старыми сплетницами, что у нее на 700 гульденов процентных бумаг. То была Цюз Бюнцлин, 28-летняя девица, которая жила вместе с матерью-прачкой. У этой особы были жидкие рыжеватые волосы и водянисто-голубые глаза, не лишенные блеска и умевшие иногда смотреть мягко и мудро. У нее было множество платьев, но она носила лишь немногие из них, и притом самые старые. Однако девица Цюз всегда была аккуратно и чисто одета, и также чисто и прибрано было у нее в комнате. Трудолюбивая от природы, она помогала матери в ее работе. О положительном характере девицы Цюз свидетельствовало главное украшение ее жилища – гирлянда из квадратных равной величины кусков мыла, разложенных для просушки на карнизе деревянной обшивки стен. И если изящная мыльная галерея была показательна для приверженности Цюз к труду и строгому порядку, то о просвещенности ее ума свидетельствовала стопка аккуратно сложенных на подоконнике книг самого разнообразного содержания, которое она прилежно читала по воскресным дням. Все, о чем говорилось в этих книгах, она помнила на зубок и умела прекрасно рассуждать о них и еще о многом другом. Уже давно девица Цюз одобряла образ жизни трех гребенщиков и, внимательно присматриваясь к их поведению, называла всех троих праведными и разумными людьми. Поэтому, когда шваб Дитрих стал подолгу засиживаться у нее, принося или забирая свои рубашки, и начал слегка ухаживать за ней, она отнеслась к нему дружелюбно и удерживала его у себя часами, ведя с ним напыщенные разговоры, на которые восхищенный Дитрих отвечал ей грубейшей лестью. Она же находила такие тяжеловесные похвалы чрезвычайно приятными, и когда восхваляли ее мудрость, она выслушивала эти словословия молча, чтобы дать собеседнику излить свое сердце. Недолго походил к ней Дитрих, как она уже показала ему свои процентные бумаги, чем немало его порадовало. А по отношению к товарищам он стал держать себя так скрытно, словно изобрел перпетум мобили. Однако Иобст и Фридолин скоро выследили его и были изумлены его проницательностью и ловкостью. В частности, Иобст был задет за живое. Сколько лет он бывал в этом доме и ни разу не подумал поближе присмотреться там к чему-нибудь, кроме своего белья. Вернее, в нем порой даже шевелилась ненависть к этим людям, единственным, которым он принужден был еженедельно чистоганом отсчитывать пфениги. Теперь же надо было во что бы то ни стало опередить маленького шваба. Так как, получив вместе с рукой девицы Цюз 700 гульденов, он мог бы с этими деньгами натворить пакостных дел. Так Дитрих, находчивый Дитрих, едва успел открыть новую страну, как она тотчас стала общим достоянием. И таким образом его постигла горькая участь всех тех, кто открывал неведомые земли. Оба подмастерья немедленно пошли по его стопам и предстали перед Цюз Бюнцлин, которая увидела себя окруженной целой свитой рассудительных и почтенных гребенщиков. Это ей чрезвычайно понравилось. Никогда еще не было у нее нескольких поклонников одновременно, поэтому она нашла новое упражнение для своего высокого ума в том, чтобы с величайшим искусством и беспристрастием наладить отношения со всеми тремя, решив крепко держать их в узде и поощрять прекрасными речами о самопожертвовании и бескорыстии до тех пор, пока само небо не укажет ей, кого избрать. И так как каждый из них поверил ей с глазу на глаз свою тайну и свой план, она тотчас же решила осчастливить того, кто достигнет цели и станет хозяином мастерской. Шваб мог совершить это лишь с ее помощью, почему она и исключила его из числа соперников, решив ни в коем случае замуж за него не выходить. Но так как он был самый молодой, самый умный и самый обходительный из подмастерьев, то она молчаливыми знаками подавала ему больше, чем кому-либо некоторую надежду, еще сильнее воспламеняя остальных своим обращением с ним. Все трое состязались между собою в преданности, скромности и благоразумии, а также в приятном искусстве подчиняться требованиям суровой девицы и бескорыстно ею восхищаться. Тяжелая жизнь настала теперь для бедных гребенщиков. Как ни холодны были их сердца, все же теперь, когда в игру вошла женщина, их обуяли ранее неизвестные им волнения ревности, забот, страха и надежды. Они изнуряли себя работой и скаредностью, и худели на глазах, стали мрачны и унылы. За работой или у себя в каморке они едва обменивались немногими словами и со вздохом ложились в общую кровать, по-прежнему миролюбиво, тихо и прямо, как три карандаша. Одно и то же сновидение витало каждую ночь над всеми тремя, покуда однажды оно не предстало Иобсту так живо, что тот отпрянул от стены и толкнул Дитриха. Дитрих подался назад и толкнул Фридолина. Тут в полусонных подмастерьях вспыхнула дикая злоба, и в постели завязалась ужаснейшая борьба. Минуты три подряд они тузили друг друга ногами, брыкались и пинались так жестоко, что все шесть ног переплелись, и весь клубок с отчаянными воплями скатился с кровати. Опомнясь, они решили, что либо черт приходил по их душу, либо в каморку ворвались разбойники. Они с криком вскочили, и Иобст встал на свою заветную плиту, Фридолин поспешно ступил на свою, а Дитрих на ту, под которой уже начали скапливаться его скромные сбережения. Стоя так треугольником, они трясли и махали руками в воздухе и кричали: «Караул! Режут! Убирайся! Убирайся!» До тех пор, пока в комнату не ворвался перепуганный хозяин и не успокоил обезумевших подмастерьев. Дрожа от страха, стыда и злобы, залезли они, наконец, опять в постель и молча пролежали рядом до утра. Это ночное наваждение было только прелюдией к ожидавшей их еще более ужасной встряске. Однажды за завтраком хозяин сообщил им, что он больше не может держать трех работников. Дело в том, что они переусердствовали и заготовили столько товара, что большая часть его залежалась, поэтому подмастерья при всем их трудолюбии и невзыскательности внезапно стали для него обузой. Он сказал им в утешение, что все трое ему одинаково милы и дороги, и он предоставляет им самим сговориться между собою, кто останется и кто должен уйти. Но они ничего не могли решить, а стояли мертвенно-бледные и растерянно улыбались друг другу. Потом впали в ужасное возбуждение, ведь пробил роковой час. Сообщение хозяина было верным признаком того, что он уже недолго будет конетелиться с мастерской и вскоре пустит ее в продажу. Не считаясь более ни с чем, все трое заявили о своем желании остаться, даже в том случае, если придется работать даром. Но хозяин хорошо понимал, на что они рассчитывают. Это сердило его, и он решил посмеяться над ними, неожиданно предложив им следующий забавный выход из положения. «Если вы сами никак не можете договориться, — сказал он, — то я укажу вам, как разрешить этот вопрос. Завтра, в воскресенье, я с вами рассчитаюсь, вы втроем дружно выйдете за городские ворота и пройдете добрых полчаса в любую сторону. Затем вы отдохнете и после этого отправитесь обратно в город. Кто первым явится просить меня снова взять его на работу, того я и оставлю». Они еще раз пали перед ним на колени, умоляя отказаться от этого жестокого намерения, но напрасно он был непреклонен. Внезапно Шваб вскочил и помчался, как сумасшедший, прямо к Цюсбюнцлин. И Обст, и Баварец тоже прервали свои мольбы и примчались вслед за ним, и причитания тотчас возобновились в жилище перепуганной девицы. Это неожиданное событие очень смутило и взволновало ее, но она раньше всех пришла в себя и, вдумавшись в положение вещей, решила связать свою собственную судьбу со странной затеей хозяина. Поэтому она призвала сетовавших на судьбу и споривших между собой парней к спокойствию и покорности и сказала им следующее. «Друзья мои, наша мирная и разумная совместная жизнь была слишком прекрасна, чтобы долго продолжаться столь поучительным образом. Увы, все прекрасное приходящее. Поэтому давайте расстанемся и разойдемся добровольно, как те легкие весенние облачка, что мчатся по небу, а не как грозные осенние тучи. Я хочу сама проводить вас из города в трудный путь. Но, подобно тому, как победитель не должен возгордиться своим торжеством, так и побежденные пусть не приходят в отчаяние, но весело и бодро отправятся в дальние странствования. Ведь люди построили много городов, столь же прекрасных и даже более прекрасных, чем Зельдвила. Великий Рим – замечательный город, где живет святой отец. И Париж – прекраснейший город с огромным населением и чудными дворцами. А в Константинополе царствует султан турецкой веры. И Лиссабон, некогда разрушенный землетрясением, теперь отстроен еще величественнее. Лондон – богатейший город в мире, находящийся в Англии, на реке, которую зовут Темзой. Есть еще много других городов, из которых я назову только Милан, Венецию, всю построенную на воде, Лион, Марсель, Страсбург, Кёльн и Амстердам. Все это прекрасные города, так же, как прекрасный Цюрих и множество других, которых мне не перечесть. Итак, ступайте и приготовьтесь к странствиям, и будьте подобны тем праведным и кротким мужам, которые, куда бы они ни пошли, всегда несут в себе свое достоинство, и посохи их повсюду пускают корни. Но гребенщики ничего и слышать не хотели, и стали осаждать мудрую Цюз просьбами выбрать одного из них и приказать ему остаться. Причем каждый имел здесь в виду самого себя. Но она остерегалась сделать выбор и заявила им, что они должны ей повиноваться, иначе она навсегда лишит их своей дружбы. Тогда Иобст, самый старший, снова помчался в дом хозяина, а за ним во всю прыть и остальные, опасаясь, как бы он там не предпринял чего-нибудь против них. Так носились они взад и вперед весь день. Полгорода наблюдало необычайное зрелище полной растерянности гребенщиков, которые до этого дня вели себя так мирно и спокойно, и старые люди, встревоженные их поведением, видели в нем таинственное предзнаменование грядущих страшных событий. К вечеру, усталые и обессиленные, они все же ни до чего не додумались и, скрежеща зубами, улеглись на свою старую кровать. Иобст проснулся первым. Тихонько встав с кровати, он принялся укладывать пожитки. Прежде всего он вынул свое сокровище и положил его в самый низ старой дорожной котомки. Тут проснулись и его товарищи. Они очень удивились, увидя, как спокойно он укладывается, и еще больше поразились, когда он обратился к ним с миролюбивыми словами и пожелал им доброго утра. И тотчас же, хотя они и не знали, что он замышляет, они заподозрили в его поведении военную хитрость и принялись во всем ему подражать, внимательно следя за тем, что он предпримет дальше. При этом, как ни странно, все трое совершенно открыто извлекли свои сбережения из-под каменных плит и, не считая, уложили в свои котомки, ибо им давно уже было известно, что каждый из них знает сокровенную тайну остальных. Таким образом, они и сами того не приметив, приготовились к уходу. Хозяин выплатил им заработанные деньги. Грустно стояли они перед дверью Цюсбюнцлин. Трех мужчин обступили соседи, все желали им счастливого пути. Наконец в дверях торжественно появилась Цюз и величаво проследовала во главе подмастерьев за ворота. Вид у нее был приветливый и нежный. На лице играл легкий румянец, грудь, казалось, вздымалась выше, чем всегда, и соперниками, шедшими ей во след, овладела грусть. Пройдя добрых полчаса, они сделали привал на прелестной горке у перекрестка и уселись в полукруг под липой. Цюз открыла свой редикюль и дала каждому по полной пригоршни груш и слив, чтобы освежиться. И они довольно долго сидели, не говоря ни слова, погрузясь в раздумье. Затем Цюз, бросив косточку от сливы и обтерев запачканные кончики пальцев о молодую траву, повела такую речь. Итак, поклянитесь мне и друг другу ладить в будущем между собой. И как я расстаюсь с вами дружески, так и вы должны расстаться друзьями, каково бы ни было ожидающее вас решение судьбы. Дайте же мне ваши руки. «Да, конечно», — воскликнул Иобст, — «что до меня я охотно пойду на это. За мной дело не станет». Оба других подмастерья тотчас закричали: «И за мной тоже, и за мной тоже!» И все они соединили свои руки. «Раз уж так суждено!» — воскликнул Иобст и, сразу подняв палку, быстро зашагал. Увидев это, Фридолин последовал за ним крупными шагами, и оба они, не оглядываясь, довольно быстро затрусили под гору. Шваб двинулся в путь последним и шел рядом с Цюз с видом хитрым и самодовольным, неторопливо, словно был заранее уверен в победе. Цюз похвалила его миролюбивое спокойствие и доверчиво повисла на его руке. «Ах, как прекрасно!» — сказала она со вздохом. «Иметь твердую опору в жизни!» И она прижалась к нему еще крепче. Но тут он заметил, что его соперников уже не видно, они исчезли за поворотом. Он хотел вырваться из рук Цюз и помчаться вслед за ними, но это ему не удалось. Она цеплялась за него так, словно совсем ослабела. «Дитрих», — пролепетала она, закатывая глаза, — «не оставляйте меня сейчас одну. Я вам доверяю. Поддержите меня. Я чувствую, мне вот-вот станет «Дурно! Станет или не станет?» — завопил Шваб и рывком высвободился из ее рук. Он вскочил на холмик и увидел, что бегуны мчатся во всю прыть уже далеко под горой. Он хотел было поскакать вслед за ними, но на миг еще раз обернулся к Цюз. А та сидела на узкой лесной тропинке и ласково манила его рукой. Она решила всеми способами удерживать его от участия в состязании и дурачить до тех пор, пока он уже не сможет обогнать своих соперников. Но тем временем находчивый Шваб переменил план действий и решил завоевать свое благополучие здесь же, на горе. Поэтому все вышло совсем не так, как рассчитывала хитрая девица. Он побежал назад и, достигнув укромного уголка, где сидела Цюз, пал к ее ногам и разразился самыми пылкими объяснениями в любви, какие когда-либо слетали с уст гребенщика. Она пыталась сперва призвать его к спокойствию и, не отпугивая, удержать в границах приличия, пустив в ход всю свою премудрость и кокетство. Но когда он призвал ад и рай в свидетели своих чувств, разразившись целым потоком великолепных, чудодейственных слов, подсказанных ему крайним возбуждением и предприимчивостью, когда он стал осыпать ее ласками, восхваляя и превознося до небес все ее качества и телесные, и духовные, когда к тому же воздух и лес были так тихи и нежны, Цюз, наконец, потеряла самообладание. Она завлекла его в эту чащу с намерением предать его, и вдруг сама оказалась во власти маленького Шваба. Они пробыли по крайней мере час в этом приятном одиночестве, вновь и вновь обнимаясь и целуясь, и тысячу раз пылко клялись друг другу в верности до гроба, и порешили обвенчаться при любых обстоятельствах. Тем временем слух о необыкновенной затее трех подмастерьев облетел весь город, поэтому зельдвильцы заранее радовались неожиданному зрелищу. Большая толпа людей вышла за ворота, мальчишки влезли на деревья, старики сидели на траве, раскуривая трубки. На улицах, по которым должны были пройти бегуны, были открыты все окна. Наконец мальчишки завопили: «Идут! Идут!» Немного погодя, Фридолин и Иобст вихрем пронеслись посередине дороги, вздымая тучу пыли. Покрытые потом и пылью, бедняги бежали, широко раскрыв рот, не видя и не слыша ничего вокруг. По щекам у них текли крупные слезы. Среди зрителей поднялся оглушительный рев и хохот. Все повскакали и теснились к самой дороге. Со всех сторон слышались возгласы: «Давай, давай! Берегись, саксонец! Держись, баварец! Один, видать, отстал, тут только двое!» Мальчишки и всякий сброд хлынули вслед за несчастными подмастерьями, и обезумевшая толпа покатилась вместе с ними к городским воротам, поднимая ужасающую тучу пыли. Бегуны уже потеряли шляпы и палки. Двое мальчишек подобрали эти доспехи и, насадив шляпы на палки, несли перед ними, а позади катилась беснующаяся толпа. Давно уже город не знал такого бурного веселья. Это шумное развлечение так понравилось жителям, что никто не остановил обезумевших подмастерьев у их цели — дома хозяина. ведь они его не увидели. Они вообще уже ничего не видели, и так случилось, что неистовая толпа пронеслась через весь городок и вынеслась в противоположные ворота. Хозяин заливался хохотом, перевесившись через подоконник. Тщетно прождав больше часа прибытия победителя, он уже хотел было уйти, как вдруг к нему тихо и неожиданно вошли Дитрих и Цюз. За это время они успели сообразить, что хозяин гребеночной мастерской, вероятно, не прочь продать предприятие за наличные деньги. Они сообщили ему о своих планах, и тому тотчас же стало ясно, насколько ему будет выгодно за спиной своих кредиторов, пока дело не дошло до банкротства, быстро заключить сделку. Они быстро обо всем уговорились, и еще до захода солнца девица Цюз Бюнцлин сделала законной обладательницей гребеночной мастерской, а ее жених арендатором дома, в котором помещалась мастерская. Полумертвые от стыда, усталости и досады лежали и Обст, и Фридолин на постоялом дворе, куда их отвели после того, как они, наконец, свалились с ног в чистом поле. А город, уже забывший причину всеобщего возбуждения, веселился всю ночь напролет. Когда бедняги увидели, что мужество, благодаря которому они надеялись одержать верх над людской глупостью, привело лишь к торжеству этой глупости, а сами они сделались всеобщим посмешищем, сердце у них чуть не разорвалось от отчаяния. Они не только сами разрушили и обратили в ничто свой долголетний мудрый замысел, но еще и потеряли укрепившуюся за ними славу людей рассудительных, справедливых и спокойных. И Обст, самый старший из них, проживший здесь 7 лет, совсем растерялся. В глубоком унынии он еще до света снова вышел из города и повесился на дереве на том самом месте, где вчера они все вместе сидели. Когда баварец часом позже прошел там и увидел мертвеца, им овладел такой ужас, что он бросился бежать оттуда, как помешанный. Характер его совершенно изменился. Ходили слухи, что он стал беспутным человеком, вечным подмастерьем и ни с кем не водил дружбы. А Шваб Дитрих сделался видным человеком в городе. Но радости ему от этого было мало, так как Цюз, считая себя единственным источником всех благ, не давала ему спокойно наслаждаться этой славой, верховодила в доме и угнетала мужа.